посвященные красавицам на скале. Сколько столетий кануло в лету, а строки эти сейчас будили отзвук в сердцах. Я, Тисса, начальник стражи, я проскакал полсотни лье, чтобы увидеть божественно глазы, а они не ответили мне. Разве это честно? Да пребудьте здесь 1000 лет, как священный заяц, запечатленный королем богов на луне. Это пишет Махиндра из монастыря Турапама. Сбылось ли пожелание наивного монашка? И да, и нет. Женщины скал прожили век вдвое более долгий, чем он осмелился загадать, и дожили до времен, каких он не мог себе и представить. Но дожили очень немногие. Одна из надписей говорила о 500 девах золотою, как солнце кожи. Допустим, это явное поэтическое преувеличение, но не очевидно ли, что в лучшем случае 1/10 фресок избежала косы времени и людской злобы? Правда, 20 уцелевших обрели теперь бессмертие, воспроизведенные в бесчисленных фильмах, на видеопленках, в мнемокристаллах. И уж определенно любая из них оказалась во 100 раз долговечнее автора, который в своей неуемной спеси не счел нужным даже поставить подпись. Я приказал расчистить дороги, дабы паломники со всех 4 сторон света стекались сюда к прекрасным девам на склоне утеса. Я король. В последние годы Раджа Сингх сам наследник королевского имени, и уж вне всякого сомнения многих царственных генов редко раздумывал над этими словами. Они так великолепно доказывали скоротечность власти и тщету гордыни. Я король. А простите, который? Монарх, стоявший на этих гранитных плитах, тогда, 18 веков назад, они сияли новизной, был, по-видимому, человеком отважным и даже разумным, но не отдавал себе отчета в том, что время быстро сгладит все различия между ним и ничтожнейшим из его подданных. Установить, кто он был, сегодня не представлялось возможным. По меньшей мере 10-12 королей могли начертать эти надменные строки. Одни из них правили по многу лет, другие не продерживались на троне ни месяца, и почти никто не умер естественной смертью в собственной постели. Тот, кто счел излишним назвать свое имя, мог быть Махатиса II, или Бхати Кабхая, или Виджаякумара III, или Гаджа Бахкукамани, или Канда Мухкашива, или Магалана I, или Китисена, или Тирисангхободхи, а мог сказаться правителем на час, вообще не отмеченным в долгой и запутанной истории Сатрабана. Служитель, приставленный к маленькому лифту, не ждал высокого гостя и приветствовал Раджа Сингха с подчеркнутым почтением. Пока кабина медленно ползла вверх, экс-дипломат не без горести припомнил, что в свое время предпочитал подъемнику винтовую лестницу, как Дравиндра и Джая, молодые бездумно сбежавшие по гулким железным ступеням. Лифт с лязгом остановился, и Раджа вышел на подвешенную к скале стальную платформу. Под ногами и за спиной зияли 100 метров пустоты, но даже самый решительный самоубийца не выскользнул бы из этой клетки, как бы спрятанной под застывшей каменной волной, и достаточно просторной, чтобы вместить 2 дюжины посетителей. Густая проволочная сеть отделяла людей от бездонной пропасти. Именно здесь, где скала предоставила им случайное убежище, небольшое углубление, защитившее краски от стихий, уцелели считанные посланницы божественного двора Калидасы. Раджа Сингх молча приветствовал их, затем с готовностью опустился на стул, предложенный служителем. «Я просил бы, — тихо произнес он, — оставить меня одного 10 минут. Джая, Дравиндра, попробуйте не подпускать сюда туристов». Спутники взглянули на него с сомнением, и тем более был озадачен служитель, которому строжайше запрещалось оставлять фрески без надзора. Но, как всегда, Раджа Сингх умел добиться своего, даже не повышая голоса. «Айю Буван, с здравствуйте!» — приветствовал он безмолвных красавиц, оставшись с ними наедине.